Глава 3. Недоцивилизованная Англия. Как я уже говорил, Наполеон усиленно готовился к десанту в Англию. В Англии царила паника. Английские эмиссары метались по всей Европе с золотом, стараясь сколотить третью антифранцузскую коалицию. И в этом им сильно помог расстрел герцога Ингиенского. Он послужил камешком, спустившим лавину давнего недовольства Наполеоном. Австрия, которая тайно страдала от того, что по собственной глупости проиграла кучу своих территорий Франции, жаждала реванша. И тут выпал такой замечательный шанс – провести войну на чужие английские деньги. Паникующие англичане, видя, что подготовка Наполеона к десанту идет полным ходом, бабла уже просто не считали. Они не выплачивали жалования собственным морякам и солдатам, заменяя для них деньги плеткой. А золото везли в Европу, платя тем самым европейцам за кровь, которую те прольют в войне с корсиканским чудовищем. Еще колебалась Пруссия. Раздумывало Неаполитанское королевство, все более склоняясь к коалиции. И тут к коалиции присоединился русский император Александр. Активная торговля с Англией, которую вела Россия, конечно, еще не повод, чтобы проливать русскую кровь за английские интересы. Но европейски образованному Александру, который по-французски говорил лучше, чем по-русски, и слегка стеснялся своей дикой рабовладельческой страны, очень хотелось решать судьбы Европы, стать европейским политиком. Есть даже мнение, что слава Наполеона заставляла Александра ревновать. Во всяком случае, некоторые психологические моменты, о которых я расскажу позже, заставляют об этом задуматься. Вступить в антифранцузскую коалицию Александра подтолкнула еще и личная обида, которую нанес ему Наполеон. Я уже упоминал про эту историю, сейчас расскажу ее чуть подробнее. После расстрела герцога Энгиенского вся Европа, как мы знаем, была шокирована. Но проявляла она свой шок по-разному. Баденский герцог, на чьей территории взяли Энгиенского, вообще молчал в тряпочку. И даже через третьих лиц пытался выяснить у Наполеона, не сердится ли тот, что означенный преступник Энгиенский жил на его территории. И вообще, удобно ли было французским жандармам арестовывать преступника? Не обидел ли их кто? Не чинила ли какая собака препятствий? Но чем дальше от французских границ сидел властелин, тем наглее проявлялось его возмущение расстрелом Энгиенского. Самую наглую выходку допустил русский царь Александр из своей непонятной Сибири. Он выдумал послать Наполеону дипломатическую ноту, в которой резко высказывался против нарушения французскими жандармами баденского суверенитета и норм международного права. Наполеон, который, как мы знаем, всегда отличался блистательным чувством юмора, мигом углядел логическую несообразность в этой ноте и ответил Александру примерно следующее. «Дорогой мой далекий русский корешок, герцог Ингиенский был арестован за участие в покушении на мою жизнь. И вот если бы ты, уважаемый Александр, узнал, что где-то неподалеку от русской границы скрываются убийцы твоего родного отца, разве ты, руководствуясь чувством справедливости, не послал бы арестовать этих грязных подонков? И разве я, Наполеон, стал бы протестовать против твоего священного права наказать убийц отца?» «Да не в жизнь!» Ах, какой это был удар! Какой это был мощный и красивый удар! Вся Европа знала, что Александр участвовал в заговоре с целью убийства своего отца. Вся Европа знала, что убийцы императора Павла не то что не сбежали за границу, а свободно ходят по Санкт-Петербургу и захаживают в Зимний дворец. Лютая ненависть к Наполеону за напоминание о его собственном преступлении охватила малохольного Александра. И он резко вступил в антифранцузскую коалицию, едва англичане вновь поманили его деньгами. Точно так же, как они поманили его деньгами, когда Лондону нужно было пришить папу Александра. Что же касается Наполеона, то он, всю жизнь любивший отца и очень переживавший его раннюю смерть, считал отцеубийство одним из самых тяжелых преступлений. В его жизни был эпизод, когда вместе со своим братом Наполеон подыскивал домик для проживания. И им попался приличный дом по сходной цене. «Отчего так дешево?» – спросил Наполеон. «Просто здесь произошло убийство. Но что вам до этих предрассудков, господа офицеры? И кто кого убил? Сын отца. Отцеубийство! — воскликнул потрясенный Наполеон и потянул брата за рукав. Пойдем отсюда скорее! Любопытный момент. Вступая в третью антифранцузскую коалицию, Александр начал рассылать по Европе письма счастья, в которых сокрушался... О чем бы вы думали? О чем мог сокрушаться крепостник Александр, император рабовладельческой страны? Не поверите. О том, что Наполеон, став императором, задушил во Франции свободу. Ну не скотина! Коалиция сорганизовалась к осени 1805 года. Наполеон в это время спешно готовил высадку в Британию. Собственно говоря, все уже было готово. Близилась осень, и туманы должны были вот-вот начаться. Счет пошел на дни. Некоторые жители Лондона начали уезжать в эвакуацию. Наполеон находился в своем огромном булонском лагере на берегу Ла-Манша в ожидании первого тумана, когда прискакавшие курьеры привезли ему вести о том, что русские войска вышли на соединение с австрийцами, чтобы двинуться в сторону Франции. Наполеон, который всегда отличался быстротой принятия решений, тут же понял. Англичане снова спасли себя, подставив под удар чужие шеи. «Что ж, если я через 15 дней не буду в Лондоне, — сказал тогда Наполеон, — то в середине ноября я должен быть в Вене». Он поднял весь булонский лагерь и спешным маршем отправился приводить в чувство заигравшуюся Европу. И вот здесь любопытно помечтать, а как повернулась бы история планеты, если бы Наполеон все-таки высадился в Англии? И что было бы с самой Англией? На этот вопрос ответил на острове Святой Елены сам Наполеон в разговоре со своим лечащим врачом. План вторжения в Англию был продуман Наполеоном до мелочей и начался бы с хитрого отвлекающего маневра. Две флотилии по его приказу должны были отправиться в Вест-Индию, показаться там и быстро направиться обратно в Европу, где, прихватив в Бресте, еще 40 кораблей двинутся к Ла-Маншу. Появление французского флота в Вест-Индии перепугало бы британскую корону, заставив ее направить часть своих кораблей туда. Это ослабило бы англичан в проливе и позволило французам не только осуществить десант, но и держать пролив в своих руках в течение примерно 2 месяцев, чтобы обеспечивать свою армию всем необходимым для ведения войны. После высадки Наполеон быстрым маршем пошел бы в сторону Лондона, которого достиг бы, по его прикидкам, за 4 дня и быстро взял. Далее послушаем самого Наполеона. «Я бы провозгласил в Англии республику, упразднение аристократии и палаты пэров. Я также провозгласил бы свободу, равенство и суверенитет для народа. Я бы разрешил сохранить палату общин, но провел бы значительные реформы. Опубликовал воззвание, объявив, что мы пришли в качестве друзей англичан для того, чтобы освободить страну от коррумпированной и преступной аристократии и восстановить народную форму правительства – демократию. Все эти меры были бы подтверждены поведением моей армии, ибо я не позволил бы ни малейшего нарушения закона со стороны моих войск. Мародерство, жестокое обращение с местным населением и даже малейшее несоблюдение моих приказов явилось бы немедленной причиной смертной казни виновников. Я полагаю, что моими обещаниями, вкупе с тем, что я сумел бы достигнуть на деле, я бы завоевал поддержку английского народа. В большом городе, подобном Лондону, где так много всякого сброда и так много недружелюбных людей, ко мне присоединилась бы внушительная часть общества. В то же самое время я бы вызвал восстание в Ирландии». И вот тут врач возразил Наполеону. «Будучи по происхождению ирландцем, а Ирландия все время бузила, требуя независимости от британской короны, он вдруг почувствовал себя большим английским патриотом и стал резко возражать, говоря, что англичане никогда не покорились бы Наполеону, боролись бы с ним до конца и, как русские Москву, скорее сожгли бы Лондон, но не отдали его на поругание французам». Это вызвало у Наполеона улыбку. «Никогда», — сказал он, — «я не верю в это. Вы слишком богаты, и вы слишком любите деньги. Ваша нация не готова к тому, чтобы сжечь свою столицу. Как часто парижане клялись, что они скорее похоронят себя под руинами своей столицы, чем будут страдать от мысли, что она попадет в руки врагов Франции. И тем не менее, Париж был дважды захвачен неприятельскими войсками. Наполеон знал, что говорит. Только совсем нецивилизованная нация могла решиться на то, чтобы сжечь свой главный город. Почему Наполеон, наступая на Россию, был уверен, что захват Москвы положит конец войне? Почему он был так поражен тем, что русские сожгли Москву? Потому что это был дикий, совершенно варварский поступок, абсолютно не характерный для цивилизованной нации. Город – это материальное воплощение цивилизации. Он создается целыми поколениями. Ничего ценнее главного города у цивилизации нет. Что же еще должна защищать нация от врага, если не столицу? Однако русские поступили весьма странно. Их армия бегала от неприятеля, стремясь сохранить себя. А то, что она должна была сохранять, для чего, собственно, и существовало, было сожжено. Зачем тогда вообще нужна русским армия, если они сами уничтожают собственную страну? Уничтожают самое ценное, что в ней есть. Сожжение Москвы поразило всю тогдашнюю Европу. Именно поэтому в горячности врач-ирландец и ляпнул Наполеону, что и англичане, мол, тоже сожгли бы. На что Наполеон лишь усмехнулся и продолжил развивать свои неосуществившиеся, увы, планы относительно Англии. Надежды на улучшение жизни и раздел собственности прекрасно воздействовали бы на сброд, особенно такой, как в Лондоне. Во всех богатых странах сброд почти одинаков. Я бы выступил с такими обещаниями, которые возымели сильный эффект. Какое сопротивление моей армии могла бы оказать недисциплинированная английская армия в стране, изобилующей равнинами? Я рассчитывал на желаемый результат благодаря тому, что овладел бы великой и богатой столицей, ее банками и всем вашим богатством. Я ожидал, что в течение 2 месяцев я буду осуществлять контроль над Ла-Маншем, благодаря чему я имел бы бесперебойное пополнение войск. И когда ваш флот вернулся бы, то обнаружил, что его столица находится в руках врага, а мои армии полностью овладели его страной. А дальше я бы запретил телесные наказания на флоте и пообещал вашим морякам буквально все. Это произвело бы на них большое впечатление. И тут я вынужден прервать речь Наполеона и сказать, что в своих расчетах касательно английских моряков он был совершенно прав. За несколько лет до описываемых событий английский флот был потрясен многочисленными восстаниями моряков. В 1797 году восстания охватили все главные базы и эскадры британского флота и были вызваны жесточайшими условиями, в которых содержались английские матросы. А внешним провокатором для выступлений стала французская революция. Точнее, тот дух свободы, который повеял из Франции. Там запретили бить солдат и матросов. Во Франции решили, что низшие чины тоже люди со своим достоинством. Известие об этом пролетело по всей Европе, изрядно смутив умы солдат и моряков всех армий. Английские матросы той эпохи находились на положении рабов, примерно как сейчас солдаты и матросы российской армии. Тупая и бессмысленная муштра, произвол и полнейшая безнаказанность офицеров, жестокие телесные наказания, отвратительное качество продуктов, задержки с выплатами вследствие бюджетного дефицита. Все это, как вы понимаете, не могло сильно радовать несчастных английских моряков. А уж если вспомнить о принципах комплектования английского флота, в мирное время моряками были добровольцы, но война потребовала увеличения личного состава флота. Наемников хватать перестало. И самый демократичный в мире английский парламент принял закон о насильственной вербовке людей на корабли. Вооруженные патрули в портовых городах, в питейных заведениях и прямо на улицах хватали людей, подходящих по возрасту, и отправляли служить на флот. Позже один французский историк напишет: «Это было странное притеснение свободы воли в стране свободы. Удивительное злоупотребление властей в государстве, кичащимся своей законностью. Из-за этого решения в течение всей войны на английских судах числилось столько же дезертиров, сколько служащих матросов». Долго подобный беспредел продолжаться не мог. И в мае 1797 года флот, находившийся в Ла-Манше, взбунтовался. Английское адмиралтейство сделало несколько мелких уступок, хитростью дезорганизовало восставших и пообещало не преследовать моряков, если они сложат оружие. Моряки поверили. Сразу после этого все зачинщики были перевешены. Благородство английской аристократии снова показало себя во всей красе. Нельсон, кстати, весьма активно настаивал на казни зачинщиков, хотя он, лучше чем кто бы то ни было, знал условия, в которых жили английские моряки-рабы. Он и сам признавал, что с моряками обращаются позорно. Подавление восстаний обошлось короне дорого, и призрак 1797 года еще долго маячил перед британским адмиралтейством. Так что Наполеон знал, что говорил. Он мог поджечь английский флот с помощью воззваний, декларирующих, что французы пришли, чтобы освободить англичан от отвратительной и деспотической аристократии, чьей целью было постоянно держать страну в состоянии войны, чтобы обогащаться самим и обогащать свои семьи за счет народной крови, вкупе с провозглашением республики, с запретом монархического государства и знати. Плюс уже упомянутый полный запрет порки. Насколько хорошо работает этот метод, Наполеон лично и неоднократно убеждался. Это прекрасно сработало во Франции. А когда Наполеон пришел цивилизовать Италию, это сработало и там. Когда австрийцы овладели Италией, рассказывал Наполеон, они тщетно пытались сделать из итальянцев солдат. Те или сразу дезертировали, как только их набирали в армию, или убегали при первом же выстреле. Было просто невозможно сохранить хотя бы один полк. Когда я овладел Италией и стал набирать солдат в армию, австрийцы смеялись надо мной и говорили, что все это напрасно, что они пытались это сделать в течение продолжительного времени и что не в характере итальянцев сражаться и становиться хорошими солдатами. Несмотря на это, я призвал в армию много тысяч итальянцев, которые сражались так же храбро и не покинули меня, когда я стал жертвой превратностей судьбы. И в чем заключалась причина такого поведения итальянских солдат? Я запретил порку и палки, которые применяли австрийцы. Я способствовал продвижению по службе тех, кто был талантлив, и многих из них сделал генералами. Террор и плеть я заменил честью и соперничеством. А как относились к своим солдатам английские офицеры? А точно так же, как и австрийские. Однажды Наполеону довелось поговорить с английским офицером, и тот заявил, что большая часть английских солдат просто животные, которых надо подгонять палкой. На что Наполеон возразил: «Никакой униженный солдат не пригоден к воинской службе. Какую честь может иметь солдат, которого высекли перед строем его товарищей? Он теряет все чувства достоинства. После сражения я собирал офицеров и солдат и задавал вопрос, кто лучше всех проявил себя, кто был самым храбрым, и повышал в чине проявивших себя наилучшим образом в сражении и способных читать и писать. Тех, кто не мог ни читать, ни писать, я заставлял учиться ежедневно по 5 часов, пока они в достаточной мере не овладевали грамотой, после чего я повышал их в чине. Представляете, что можно было бы ожидать от английской армии, если бы каждый солдат надеялся стать генералом, если он хорошо сражается?» Помимо перечисленного, Наполеон планировал выпустить в Англии декларацию о конфискации собственности всех тех, кто будет противодействовать французам, и передать эту собственность тем, кто французов поддерживает. Такие меры всегда очень эффективны. Как только в руках вчерашних противников оккупационного режима оказывается собственность и деньги, это действует на их патриотический пыл, как пенициллин на микробы. Тем более тогдашняя Англия, как, впрочем, и Европа, была расколота. Довольно значительная и наиболее передовая часть общества была заражена идеями французских просветителей и сочувствовала первому консулу, олицетворявшему все эти идеи. Тот же самый феномен наблюдался не только в Англии, но и в России. Вспыхнувший в России в 1812 году патриотический дух самым парадоксальным образом сочетался в высшем свете с Наполеономанией. Воевавший с Наполеоном Денис Давыдов называл его чудесным человеком. С ним были солидарны сотни русских офицеров. Наполеономания в Европе резко усилилась, когда Наполеон был уже не опасен и сидел на острове Святой Елены. Европа жадно следила, как он там. А после смерти Бонапарта в главной его ненавистнице, Англии, поднялась волна возмущения. Многие англичане говорили, что Британия поступила с гением человечества не по-джентльменски. И поскольку Наполеон был главной фигурой XIX века, десятки тысяч книг о нем, которые выходили весь XIX век, привели к тому, что не было в Европе практически ни одного грамотного человека, который бы не прочел наполеоновских фраз о единой Европе и его слов. «Террор и плеть я заменил честью и соперничеством». Не зря же и Ницше потом пробило, и он ругал немцев кретинами, которые не поняли и не использовали шанс, который предоставила им история в лице Наполеона. Да, в конце концов, Титан был повержен. Но зерна, рассыпанные им по головам всей Европы, проросли потом в России в восстании декабристов, а в Европе в то, что мы видим теперь. Впрочем, вернемся к невзятой Англии. «Если бы я взял Англию, — продолжил Наполеон, — я бы придумал несколько способов выплаты национального долга. С этой целью я присвоил бы все церковные средства, исключая десятую часть их доходов, таким образом, чтобы жалование верхушки духовенства не превышало бы 800 или 1000 в год. Что собираются делать священники с такими чрезмерными доходами? Они должны следовать указаниям Иисуса Христа и показывать пример умеренности, человечности, добродетели, а не купаться в роскоши, богатстве и пребывать в праздности». Кроме того, Наполеон предложил эмансипировать католиков. То есть сделать их равноправными с обычными английскими протестантами. Англия всю жизнь гнобила ирландских католиков. Отсюда и ненависть ирландцев к англичанам, которая эхом докатилась аж до 21 века. «Не могу понять», — говорил Наполеон своему ирландскому доктору, «почему ваши министры не эмансипировали их? В то время, когда все нации освобождаются от ограниченности и нетерпимости, вы сохраняете ваши постыдные законы, которые соответствуют временам двухвековой или даже трехвековой давности. Как только вы избавите ваших католических собратьев от невозможности подняться выше определенного уровня, предоставите им возможность стать членами парламента и прекратите гонения на них, вы обнаружите, что они более не будут нетерпимыми и фанатичными. Фанатизм всегда дитя гонения. Эта их нетерпимость, на которую вы жалуетесь, является результатом ваших деспотических законов. Как только вы их отмените и сравняете права католиков с протестантами, вы через несколько лет обнаружите, что дух нетерпимости исчез. Делайте так, как я поступил во Франции с протестантами. Предлагая ввести угнетенных провинциалов в парламент метрополии, воспитанный на античности Наполеон просто брал древнеримский рецепт. Древние римляне делали римскими сенаторами представителей далеких окраин империи, что только служило сплочению империи. Хотя и не очень нравилось старым римским сенаторам, которые пребывали в плену устаревших привычек. Короче говоря, если бы Наполеон захватил Англию, мир бы сильно изменился. Англия была сердечником фурункула, центром нагноения, опорой антифранцузского сопротивления, без которого вся Европа при правильной французской политике оказалась бы окончательно усмирена и превратилась в единое экономическое и юридическое пространство на 200 лет раньше, что, скорее всего, позволило бы избежать двух мировых войн. Это означало бы демографический плюс в добрую сотню миллионов человек. Такой избыток населения неминуемо был бы сброшен в европейские колонии на других континентах, изменив там баланс в сторону цивилизованного населения. Возможно, это затормозило бы или вовсе остановило распад колониальной системы, который случился после Второй мировой войны, когда ослабевшая Европа уже не могла более удерживать свои колонии. Распад колониальной системы оказался величайшей трагедией, особенно для Африки, поскольку погрузил этот континент в череду нескончаемых войн, в болезни и нищету. Что помешало превратить Африку, где жили дикие туземцы, в процветающую Америку, где тоже раньше жили дикие туземцы? Только одно – отсутствие достаточного количества активного вещества – белых цивилизаторов. Чтобы культурно зачистить Австралию, Новую Зеландию и Северную Америку, их хватило. И Африку, где, как и в вышеперечисленных регионах, не было своих высоких культур, должна была ждать та же участь. Какое-то время Африка на всех парах уверенно катилась в современность. Там строились небоскребы и железные дороги. Увы, не сбылось. Мы жили бы совсем в другом мире, если бы Наполеону удалось оккупировать Англию. Отстающих регионов в мире было бы всего два – Южная Америка и Азия. И с их варварским давлением цивилизация бы справилась. Но теперь баланс сил иной. Африка, которая не превратилась в сплошную ЮАР, теперь не с нами. Она против нас.